Она очень скоро умерла. Я думал, она гораздо дольше проживет. Накануне ее смерти, перед закатом солнца, я к ней заходил. Кажется, она меня узнала. И я в последний раз пожал ее руку. Как иссохла у нее рука. А тут вдруг наутро приходят и говорят мне, что Мария умерла. Тут детей удержать нельзя было. Они убрали ей весь гроб цветами и надели ей венок на голову. Пастор в церкви уже не срамил мертвую. Да и на похоронах очень мало было. Так только из любопытства зашли некоторые. Но когда надо было нести гроб, то дети бросились все разом, чтобы самим нести. Так как они не могли снести, то помогали. Все бежали за гробом и все плакали. С тех пор могилка Марии постоянно почиталась детьми. Они убирают ее каждый год цветами. Обсадили кругом розами. Я никогда и не рассчитывал покидать деревню. И на ум мне не приходило, что я поеду когда-нибудь сюда, в Россию. Мне казалось, что я все буду там. Но я увидал, наконец, что Шнейдеру нельзя же было содержать меня. А тут подвернулось дело, до того, кажется, важное, что Шнейдер сам заторопил меня ехать и за меня отвечал сюда. Я вот посмотрю, что это такое, и с кем-нибудь посоветуюсь. Может, моя участь совсем переменится, но это все не то и не главное. Главное в том, что уже переменилась вся моя жизнь. Я там много оставил, слишком много. Все исчезло. Я сидел в вагоне и думал, теперь я к людям иду. Я, может быть, ничего не знаю, но наступила новая жизнь. Я положил исполнить свое дело честно и твердо.